Глава 1263. Извлечение девяти шипов. Мобилизация Седьмого моря. Разумеется, Манхао не был владыкой Дао и не обладал равным с ними могуществом, но сражаясь полную силу, он мог биться с любым практиком царства Дао ниже уровня владыки Дао. Все благодаря физическому телу, магии Парагона и тому факту, что он являлся Всевышним Дао Бессмертным. Именно поэтому, будучи всего лишь бессмертным, он пугал даже практиков царства Дао. Совсем скоро завершится слияние с четвертым Дао-фруктом. Став моим, он поможет мне открыть врата царства древности и потушить лампы души. Остается только один вопрос. Сколько ламп души я в итоге получу? В предвкушении глаза Манхао загорелись. Способность на равных сражаться с практиками царства Дао изменила его представление о царстве древности. Теперь он рассматривал его лишь как промежуточную ступеньку. У него и мысли не было о возможном провале. По его мнению, царство древности было не таким уж и важным, как все считали. Последний раз Всевышний Дао Бессмертный рождался задолго до появления на свет Манхао. Никто не знал, насколько трудным для кого-то вроде него окажется вступление на царство древности. Четвертый фрукт Нирваны находился на финальной стадии слияния. Отличная новость, по мнению Манхао. В настоящий момент он летел к родному континенту вместе с Маньчжу и двумя спасенными девушками. По прибытии домой обе девушки не могли поверить своим глазам. Родовой особняк разительно преобразился. Их буквально захлестнуло счастье. Манхао отправился проведать бабушку и двоюродных дедушек. После рассказа о спасении двух девушек она спросила его. «Хао-эр, насколько ты уверен, что сумеешь полностью исцелить наши раны?» Трое стариков ожидающе смотрели на Манхао. Немного подумав, он поднял на них глаза. «Не могу сказать, что я уверен на все 100%, возможно, на 80%». Дыхание его бабушки сбилось, а двое дедушек задрожали. Переглянувшись, они утвердительно кивнули. «Хао-эр, сделай все, что считаешь нужным. Какой бы опасной ни была процедура, мы готовы рискнуть». Манхао сделал глубокий вдох и серьезно кивнул. Он уже давно понял, если восстановить культивацию дедушек и бабушки, с положением в клане, которое они занимали в прошлом, упадок их ветви прекратится. День за днем Манхао давал лекции о Дао, параллельно работая над состоянием дедушек и бабушки. Не забывал он и о культивации трех тетушек и двух дедушек. Аура всей этой маленькой группы экспертов росла прямо на глазах. Двое дедушек раньше были очень подавлены, но сейчас в их глазах вернулась живость и яркий блеск. У них появилась надежда. Восстановление трех тетушек шло быстрее всех остальных. За 10 дней к ним вернулась боевая мощь бессмертных. Его бабушка и двоюродные дедушки исцелялись медленнее всего, и все же от них исходили все более сильные эманации. Благодаря плотному бессмертному ци все члены ветви стабилизировали свою культивацию. Каждые несколько дней кто-то совершал прорыв. Такие прорывы происходили в рамках Царства Духа. Тем не менее, невооруженным глазом был виден превосходный скрытый талант всех ее членов. Их тяжелая работа над культивацией теперь начала приносить плоды. Огромное количество прорывов культивации. В последнее время все практики ветви прониклись надеждой. Они смотрели на Манхао с обожанием и фанатичным блеском в глазах. Резким контрастом царящей у них идиллии выступал родовой особняк клана Мэн. Люди были на взводе, словно за каждым углом поджидали вражеские солдаты. Любой порыв ветра мог поднять панику. За последние 10 дней до всех практиков девяти ветвей дошли новости о произошедшем. Многие восприняли эти вести с удивлением. Защитная магическая формация постоянно работала, словно руководство клана в любой момент ожидало нападения. Спустя еще месяц Манхао наконец почувствовал, что четвертый фрукт Нирваны завершил слияние. Одной силой мысли он мог призвать врата царства древности, к тому же исцеление его бабушки и остальных членов ветви достигло критической точки. Однажды все практики ветви прекратили занятия по культивации и встали на стражу. Невысокий уровень их культивации не имел значения, они не хотели позволить кому-то помешать готовящейся процедуре. Бабушка и остальные находились во дворе, тогда как Манхао сидел в позе лотоса за закрытыми дверями. От его головы поднимался белый дым, который собирался в облака, откуда раздавались приглушенные раскаты грома. Спустя пару мгновений Манхао открыл глаза, они ярко сияли. Когда он заговорил, его слова услышали бабушка и двоюродные дедушки. «Бабушка Мэн пойдет последней. Двоюродные дедушки, вы передо мной. Я начну со всех остальных». Манхао допускал и был готов к осложнениям, которые могли произойти с остальными, но он хотел быть железно уверен в успешности операции на бабушке, поэтому им было принято решение начать с других практиков, чтобы освоиться с процедурой и набить руку. Вот почему последним его пациентом была выбрана старушка. Бабушка Мэн тяжело вздохнула. а её глаза ярко засияли, когда она указала на одного из двух её сыновей, чьё лицо тут же озарила радостная улыбка. Тот приходился Манхао седьмым дядюшкой. С глубоким вдохом он вошёл в комнату, где ожидал Манхао. При виде сидящего в позе лотоса Манхао он сложил ладони и низко поклонился, а потом сел, скрестив ноги напротив него. Манхао кивнул и коснулся пальцем лба седьмого дядюшки. С начала вращения культивации он послал в него силу Всевышнего Дао Бессмертного. Седьмой дядюшка задрожал и стал кривиться от боли. Сначала показались 9 чёрных шипов, а спустя мгновение один из них со звоном упал на землю. В этот момент культивация седьмого дядюшки вспыхнула силой. Следом выпал второй шип, за ним ещё 6. Культивация седьмого дядюшки полностью восстановилась, вернувшись на начальную ступень царства древности. С блеском в глазах Манхао отвёл руку от лба пациента. В этот же миг из его лба вылетел 9-й шип. Седьмой дядюшка вздрогнул и закричал во все горло. Его культивация загорелась силой, прошедшей среднюю ступень царства древности. Дрожащий мужчина с радостью ощупал себя и поднялся на ноги, не забыв поблагодарить Манхао уважительным поклоном. После этого он вышел. Похожая процедура ждала второго человека в очереди, за ним и третьего, и четвёртого. 2 дядюшек и 3 тётушки. Из их тела Манхао один за другим извлёк 9 шипов. Теперь ветвь его дедушки имела 5 экспертов царства древности. Лучшей культивацией обладала 5-я тётушка. Она находилась на великой завершённости царства древности, на грани прорыва на новое царство. К моменту извлечения из них 5 чёрных шипов на 7-й горе и море за невидимым барьером, разделяющим эту и 8-ю гору, парил алтарь. Внезапно от алтаря послышался рокот. На поверхности огромного алтаря красовался внушительный магический символ. Одного взгляда хватило, чтобы понять – это был иероглиф Мэн. Из него торчало 9 каменных шипов. От самого большого в центре шипы уменьшались в размерах, чем ближе они находились к краю. К тому же из всех шипов сочилась кровь, отчего алтарь был окрашен в багряный цвет. Такой алтарь был не один, имелись и другие, всего их было 9. Судя по всему, это было важной частью 7-й горы и моря, ведь за территорией следили около 100 000 практиков и 9 экспертов царства Дао. Когда Манхао закончил извлекать шипы из 2 дядюшек и 3 тётушек, округу затопил рокот, а потом на 2 из 9 алтарей внезапно разрушились все каменные шипы. 100 000 практиков поёжились и открыли глаза. Эксперты царства Дао выглядели особенно встревоженно. «На 8-й горе и море что-то случилось. В клане Мэн. Кто-то вмешался в работу магических формаций уничтожения лорда. Неважно. Пока главная формация держится, происходящая лишь мелкая помеха». 9 экспертов царства Дао странно посмотрели на 5-й алтарь. Они незамедлительно покинули свои места и принялись стабилизировать алтари, послав в них настоящий ураган божественного сознания. Пока эксперты работали над алтарями, на 8-й горе и море один из двоюродных дедушек Манхао вошёл в помещение и сел в позу лотоса. Манхао сосредоточенно коснулся его лба, только не пальцем, а всей ладонью. При виде такой серьёзности старик мягко рассмеялся. «Не бойся переборщить с культивацией. Моя жизнь не так важна». Когда сила культивации Манхао начала втекать в старика, его затрясло. На него Манхао ушло больше времени, чем на всех 5 прошлых пациентов. После излечения шипов культивация старика безумно рванула вверх. Вскоре он оказался на великой завершённости царства древности. «Последний!» – объявил Манхао. Стоило ему отвести руку, как изо рта старика брызнула кровь, и из его лба с хрустом вылетел 9-й шип. Внимание Манхао сразу же привлекла чёрная нить, привязанная к шипу. Молниеносным движением руки он разрезал её, вызвав у старика новый приступ кровавого кашля. Его лицо начало меняться. Теперь он не выглядел как человек, только что выбравшийся из могилы. Хоть он и остался стариком, его лицо теперь излучало могучую жизненную силу, при этом культивация не прекращала своего роста. Он преодолел великую завершённость и оказался на уровне псевдо-дао. С добродушным смехом он ловко поднялся на ноги, его энергия бурлила, глаза ярко сверкали. Он вернулся на уровень силы, которым обладал до трагедии. «Пришло время нашей ветви вернуть утраченную славу», — мягко произнес он, тепло посмотрев на Манхао. С этими словами он исчез и возник снаружи, где с наслаждением втянул полные лёгкие воздуха. С рокотом в него застроился внушительный объём энергии неба и земли. После извлечения его 9 шипов и отсечения нити на 7-й горе и море разбились каменные шипы ещё на одном из 9 алтарей. Вдобавок на самом алтаре появилась сеть трещин, всё выглядело так, будто он мог в любой момент рассыпаться на части. Практики неподалёку поменялись в лицах и синхронно выполнили магический пас. 9 экспертов царства Дао нахмурились и опять взялись за стабилизацию алтарей. Но не прошло много времени, прежде чем похожий феномен произошел с четвертым алтарем. В этот момент был извлечен последний шип из второго двоюродного дедушки Манхао. Старик тоже испытал взрывной рост культивации. 9 экспертов царства Дао на седьмой горе помрачнели, а один и вовсе сорвался на крик. «Проклятье! Нельзя позволить потрескаться еще одному алтарю! Пятый алтарь — это ядро формации! С ним ничего не должно произойти! В противном случае это отразится на всем нападении! Направьте в него все свое божественное сознание! Надо остановить того, кто сейчас пытается разбить формацию!» Другие 8 практиков серьезно кивнули и несколькими магическими пассами послали божественное сознание в алтарь.